Таинственный сад. Кассета седьмая, сторона первая. Когда мальчик начал ходить самостоятельно и двигаться быстрее, то напряжение спало. Но очень долгое время, по крайней мере, так казалось Малиновке, он был источником всяческих волнений. Он вел себя совсем не так, как другие люди. Он, казалось, очень гордился своей ходьбой и в то же время садился или ложился на некоторое время, а потом вдруг ни с того ни с сего вставал и ходил опять. Однажды, Малиновка помнил это очень хорошо, когда его самого родители учили летать, то у него получалось нечто подобное. Он делал короткие перелеты, всего несколько метров, а потом вынужден был отдыхать. Таким образом, ему казалось, что этот мальчик учится летать, а не ходить. Малиновка обмолвился об этом со своей подружкой. И когда он сказал, что птенчики, возможно, будут вести себя точно так же, после того, как из них вылупятся птенцы, она обрадовалась и стала живо интересоваться и находила большое удовольствие, наблюдая за мальчиком через краешек своего гнездышка, хотя она все время думала, что птенчики будут намного сообразительнее и научатся всему гораздо быстрее. Затем она снисходительно добавила, что люди всегда были более неуклюжие и неповоротливые, не как птенчики, ведь большинству из них никогда так и не научились летать. Их никогда не встретишь ни в воздухе, ни на верхушке дерева. Через некоторое время мальчик стал двигаться по саду так же, как и другие. Все трое детей вдруг начали делать что-то совершенно необычное. Они останавливались под деревьями и двигали своими руками и ногами и головой таким образом, что не похоже было ни на ходьбу, ни на полет. Не похоже было, что они бегут, но и не сидят. Они проделывали свои упражнения каждый день и по несколько раз в день. И Малиновка никак не мог вразумительно объяснить себе или своей подружке их поведение. В одном только он был уверен – что яички, то есть птенчики, никогда не будут вести себя подобным образом. Но что касается паренька, который так свободно мог говорить на малиновом языке и делать то же самое с ними, он не мог представлять никакой опасности по своей природе. Поэтому можно было быть спокойными. Разумеется, ни Малиновка, ни его подружка никогда не встречались и даже не слыхали о борце-чемпионе Бобби Ховерсе. Ничего не знали они и об упражнениях, которые можно накачивать мышцы. Малиновки, они не так, как люди. Мускулы их развиты с самого начала, и они развиваются естественно. Если бы вам пришлось летать везде, чтобы найти себе каждый раз пропитание, то ваши мускулы никогда бы не атрофировались. Пока мальчик ходил, бегал, копал и полол, как и другие, в гнездышке появился выводок, который принес большую радость и удовлетворение родителям. Страх за яички ушел в прошлое. Зная, что ваши яички так сохранны, словно заперты в огромном сейфе, и то, что во время этого можно наблюдать за столькими интересными вещами, которые происходили вокруг, делало высиживание самым замечательным занятием. В дождливые дни мама Малиновка чувствовала себя, однако, грустно, потому что дети не приходили в сад. Но нельзя было того же сказать о Мэри и Колине. Даже и в дождливые дни они находили себе развлечения. Однажды утром, когда непрерывными потоками лил дождь, Колину стало не по себе, потому что он должен был сидеть на своем диване, так как было совсем небезопасно вставать и ходить. Но вот Мэри пришла замечательная идея. «Теперь, когда я обыкновенный парень, — сказал Колин, — мои ноги, руки, да и все мое тело полно жизни. Я просто не в состоянии сидеть спокойно. Они у меня шевелятся постоянно. Знаешь ли, что когда я просыпаюсь утром, когда еще довольно рано, и птички начинают петь под окном, и все, кажется, ликует от радости, даже деревья и другие растения, которые на самом деле мы не можем расслышать. Я чувствую, что должен спрыгнуть с кровати и закричать изо всех сил. Если бы я это сделал, представь, что бы могло произойти. Мэри залилась смехом. Прибежала бы няня и миссис Медлок, неслась бы изо всех сил, и они бы вполне были уверены, что ты сошел с ума, и послали бы за доктором, — сказала она. Колин тоже хохотал. Он ясно представлял себе, как бы они все выглядели, как бы трепетали от его выходки и удивлялись бы, видя его стоящим прямо. «Я бы хотел, чтобы мой отец приехал домой, — сказал он. — Я хочу ему сам сказать. Я постоянно об этом думаю». Ведь дальше так продолжаться не может, как теперь. Я не могу больше обманывать и притворяться не могу. Да и кроме того, ведь я выгляжу совершенно иначе. Ах, если бы не было сегодня дождя! И вот как раз в этот-то момент и пришла Мэри в голову эта замечательная идея. «Колин!» — заговорчески начала она. «Знаешь ли ты, сколько комнат в этом доме?» «Я думаю, около 1000», — ответил он. «Нет, 100!» «Но в них никто не заходит», — сказала Мэри. «В один из дождливых дней я пошла и заглянула во многие из них. Никто об этом не знал, хотя миссис Медлок почти захватила меня за этим. Я заблудилась, когда возвращалась обратно, и остановилась в конце твоего коридора. Это когда во второй раз я услыхала твой плач». Колин сел. 100 комнат, в которые никто не заходит», — повторил он. «Это почти что как таинственный сад! Я думаю, что нам надо пойти и посмотреть на них! Ты можешь повезти меня на моей коляске, и никто не будет знать, где мы есть!» «Об этом-то я и думаю», — сказала Мэри. «Никому и в голову не придет последовать за нами. Там есть целые галереи, где бы ты мог побегать. Там мы сможем делать наши упражнения. Там есть небольшая индийская комната, в которой стоит столик, и в нем много слоников из слоновой кости. Там такое разнообразие разных комнат!» «Позвони!» — сказал Колин. Когда вошла няня, он отдал ей свои распоряжения. «Мне нужна моя коляска!» — сказал он. «Мисс Мэри и я собираемся посмотреть на часть дома, которая не используется. Джон может отвезти меня до картинной галереи, потому что там есть ступеньки. Затем он должен уйти и оставить нас одних, пока я за ним не пришлю». В это утро дождливые дни потеряли свою непривлекательность. Когда лакей закатил коляску в картинную галерею и послушно оставил их одних, Колин и Мэри радостно посмотрели друг на дружку. Как только Мэри убедилась, что Джон уже далеко, Колин встал с коляски. «Я буду бегать с одной стороны галереи к другой», — сказал он. «Потом я буду прыгать, а после уже займемся бобовыми упражнениями». Все это и многое другое они, конечно же, имели возможность проделать. Дети вместе разглядывали портреты и нашли маленькую, простую девочку, одетую в зеленое парчевое платье, держащую попугая на пальце. «Все они, — сказал Колин, — должно быть мои родственники. Они жили очень-очень давно. Вот это с попугаем... Я думаю, одна из моих пра-пра-пра-пра-тетушек. Она даже похожа на тебя, Мэри. Не так, конечно, как ты выглядишь сейчас, а как ты выглядела тогда, когда только приехала. Теперь ты гораздо полнее и выглядишь лучше». «Ты тоже», — сказала Мэри, и они оба расхохотались. Потом они пошли в индийскую комнату и разглядывали маленьких слоников из слоновой кости. Они осмотрели розовый парчевый будуар и дырку в подушке. Но мыши уже выросли и убежали, поэтому дырка была пустая. Затем они входили в другие комнаты и делали еще другие открытия, кроме тех, которые Мэри сделала в ее первое путешествие. Они нашли новые коридоры и повороты, новые лестницы и еще старинные картины. Им попадались старые-старые вещи, которым они даже и не знали применения. Это было ужасно интересное утро, потому что дети чувствовали, что бродят по тому же дому, только с другими людьми. Иногда им казалось, что они попали в неведомое таинственное царство, как будто бы все это находилось далеко-далеко от них и было очень захватывающим. «Как я рад, что мы пришли сюда!» — сказал Колин. «Я никогда не думал, что живу в таком огромном, старинном и странном месте. Но мне это нравится. Мы будем всегда приходить сюда в дождливые дни. И я думаю, что всегда будем находить что-нибудь новое». В это утро, среди всего прочего, дети обнаружили такой замечательный аппетит, что когда они возвратились в комнату Колина, то было просто невозможно отправить обед непритронутым. Няня отнесла поднос вниз на кухню и швырнула их на кухонный стол, чтобы повариха мисс Лумис могла видеть вылизанные тарелки. «Вы только посмотрите!» — воскликнула она. «Этот дом полон всяких тайн, и эти дети тоже являются тайной!» «Если они так будут продолжать каждый день, — сказал здоровый, сильный лакей Джон, — то неудивительно, что он весил сегодня в 2 раза больше, чем это было месяц назад. Я должен буду оставить мою работу, чтобы не надорваться». После обеда Мэри заметила, что в комнате Колина случилось что-то новое. Она заметила это еще вчера, но ничего не сказала, потому что это могло быть просто случайностью. Сегодня она также ничего не сказала, а просто молча сидела и стала внимательно разглядывать портрет, висящий над каминной полкой. Она могла его хорошо видеть, потому что занавес был дернут назад. Вот это-то изменение она и заметила. «Я знаю, что ты хочешь, чтобы я сказал тебе», — сказал Колин после того, как несколько минут она сидела неподвижно. «Я всегда знаю, когда ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь сказал. Тебе интересно, почему занавес отдернут назад? Я хочу, чтобы теперь было так». «Почему?» — спросила Мэри. «Потому что она больше не раздражает меня, когда смеется. 2 ночи назад я проснулся, и луна светила очень ярко. Я почувствовал, как будто Бог сам заполнил всю мою комнату, и все стало таким великолепным, что я не мог лежать спокойно. Я встал и выглянул в окно. В комнате было светло, и луна смотрела прямо на шторку. Мне захотелось встать и потянуть за шнурок. Мама смотрела прямо на меня и смеялась, как будто была рада, что я стоял там. Мне было приятно посмотреть на нее. Я теперь постоянно хочу видеть ее смеющуюся. Я думаю, что каким-то образом она видит меня». «Ты теперь так похож на нее, — сказала Мэри. — Иногда мне кажется, что ты ее дух, только превратился в мальчика». Мысль эта произвела на Колина впечатление. Он долго думал, а потом медленно ответил. «Если бы я был ее духом, то мой отец гордился бы мной». «А ты хочешь, чтобы он гордился тобой? — спросила Мэри. «Я не думал об этом, потому что он стеснялся меня. Если он станет гордиться мной, то я думаю, что я расскажу ему о Боге. Он обязательно обрадуется». Глава 26. Это же мама! Их вера в Бога становилась все крепче и крепче. После утренней молитвы Колин иногда произносил речи относительно своих размышлений о действии силы Божией. «Мне это очень нравится, — объяснил он, — потому что, когда я вырасту и сделаю величайшее научное открытие, я должен буду проповедовать о нем, поэтому я практикуюсь. Сейчас я могу произносить только короткие лекции, потому что я еще молодой, и, кроме того, Бен Везерстав не хочет слушать длинные лекции». «Самое лучшее в твоих лекциях — это то, — сказал Бен, — что ты можешь вставать и говорить все, что тебе в голову приходит, и никто ничего не скажет тебе в ответ. Я бы тоже не возражал иногда прочитать лекции». Но когда Колин вставал под своим деревом, Бен поднимал свои глаза на него и внимательно слушал. Иногда он его критически оглядывал Не так лекции интересовали его, как сам тот факт, что парень стоит на ногах, которые становятся с каждым днем все сильнее и крепче. Голова мальчика теперь свободно держалась на его плечах. Острая прежде борода и впалые щеки теперь заполнились и округлились. В глазах появился тот самый свет, который раньше сиял в других глазах. Иногда, когда Колин чувствовал искренний взгляд Бена, он сознавал, что Бен находится под большим впечатлением. Только от чего? И однажды он все же решился спросить его об этом. «О чем ты думаешь, Бен?» — спросил Колин. «Я думаю», — ответил Бен. «Я гарантирую, что ты за эту неделю набрал 1,5 или 2 килограмма. Я смотрел на твои плечи и подумал, что тебя бы надо взвесить». «Это все Творец, и булочки с молоком, и другие вещи, которые миссис Салберри присылает», — сказал Колин. «Видишь теперь, как удался опыт?» В это утро Дикон на лекцию опоздал. Когда он пришел, то был весь красный от бега, и от внутреннего света его оригинальное лицо выглядело еще привлекательнее. Так как им предстояло много прополки после дождливых дней, то они сразу же принялись за работу. У них всегда находилось множество работы после теплых проливных дождей. Влага, которая была полезна для цветов, также питала и сорняки, которые пробивались тоненькими стебелечками травы и узенькими листочками. Их нужно было тут же все повыдергивать, пока их корни еще не окрепли и не засели прочно в земле. Колин полол наравне со всеми и умудрялся рассуждать и разглагольствовать даже во время работы. «Господь дает силы тогда, когда к этому прилагаешь старания», — сказал он в это утро. «Ты просто можешь чувствовать это в костях и в мускулах. Я хочу прочитать книги о костях и мускулатурной системе, а потом я напишу книгу о том, как действует Бог». Через некоторое время после этих слов он отложил лопатку и встал на ноги. Несколько минут он молчал, и по нему можно было видеть, что он опять приготавливается что-то произнести, так как он уже это делал раньше. Когда Колин бросает свою лопатку и встает, то Мэри и Дикону кажется, что ему вдруг приходит какая-то очень оригинальная мысль, которую он тоже должен высказать. Колин потянулся и выразительно развел руками. На лице его появилась краска, и глаза радостно раскрылись еще шире. Неожиданно он что-то понял вполне. «Мэри! Дикон!» — закричал Колин. «Вы просто посмотрите на меня!» Они перестали полоть и уставились на него. «Помните то первое утро, когда вы привели меня сюда?» — спросил он. Дикон внимательно следил за ним. Будучи приручателем зверей, он мог видеть гораздо больше, чем видели большинство людей. Он мог прочитать в человеке много того, о чем не говорят. Видел он что-то и в этом мальчике. «Да, мы помним», — сказал Дикон. Мэри тоже внимательно смотрела, но ничего не ответила. «В этот самый момент», — сказал Колин, — «вдруг, неожиданно, я сам вспомнил, когда посмотрел на свою руку, которую я копал. Я вынужден был встать на ноги, чтобы убедиться, что это правда. И это правда! Я здоров! Я здоров!» «Да, ты нормальный», — сказал Дикон. «Я здоров! Я здоров!» — продолжал Колин, и его лицо сильно покраснело. Он знал это и раньше, надеялся на это, чувствовал и думал об этом, но именно в этот момент что-то пронзило его. Восторженная вера и откровение, и оно было настолько сильно, что он не мог удержаться, чтобы не провозгласить этого. «Я буду жить вечно! Вечно! Вечно!» Величественно закричал он. «Я узнаю тысячи вещей! Я буду узнавать о людях, зверях и растениях, как Дикон! И я никогда не перестану прославлять Господа, Творца всего! Я здоров! Я здоров! Я здоров! Я чувствую, как будто я должен что-то закричать, что-то благодарное, радостное!» Бен Визерстав, который неподалеку работал над розовым кустом, искоса поглядывал на него. «Ты должен пропеть словословие», — великодушно посоветовал он. Бен равнодушен был к словословиям и посоветовал просто так. Хотя Колин был исследовательского ума, о словословии ничего не знал, поэтому он тут же спросил. «А что это такое?» «Дикон может пропеть его для тебя, я гарантирую», — ответил Бен. Дикон ответил своей приятной, добродушной улыбкой. «Его поют в церкви, а мама говорит, что жаворонки тоже поют его, когда поднимаются в небо рано утром». «Если она это говорит, то это должно быть хорошая песня», — ответил Колин. «Я никогда еще не был в церкви и всегда был слишком больным. Спой ее, Дикон, я хочу послушать». Дикон чувствовал себя просто и непринужденно. Он понимал, что Колин чувствовал все это гораздо глубже, чем мог выразить. Он понимал это инстинктивно и вместе с ним переживал. Дикон снял шапку и, улыбаясь, оглянулся вокруг. «Ты должен снять свою шапку», — сказал он Колину. «И Бен тоже должен снять, и мы все должны стоять, вы знаете». Колин послушно снял шапку, и солнышко светило и согревало его густые темные волосы, а он внимательно наблюдал за Диконом. Бен поднялся с колен и тоже обнажил свою голову. Вид у него был немного растерянный и изумленный, так как он не мог дать себе отчета, почему он делает такие непривычные для себя вещи. Дикон стал между деревом и кустом роз и начал довольно просто петь своим приятным мальчишеским голосом. «Хвала Даятелю всех благ и на земле, и в небесах! Хвала тебе, наш Бог живой, Отец и Сын и Дух Святой! Аминь!» Когда он закончил петь, то Бен продолжал неподвижно стоять. Губы его были упрямо сжаты, а беспокойный взгляд устремлен был на Колина. Лицо Колина было задумчивым и благодарным. «Какая красивая песня!» — сказал он. «Мне она нравится! По крайней мере, она выражает как раз то, что я хотел прокричать — благодарность Творцу!» Он стоял и над чем-то упорно думал. «Спой опять, Дикон! Мэри, давай попробуем тоже!» «Я тоже хочу петь! Это моя песня! Как она начинается? Хвала Даятелю! Всех благ!» И они запели все вместе. Мэри и Колин пели так мелодично, как только могли, а Дикон громко вел мелодию. На второй строчке Бен прочистил горло, слегка покашляв, а на третьей его голос присоединился к ним. Он пел с таким воодушевлением, что когда пропели «Аминь», Мэри увидела, как произошло то же самое, что и тогда, когда он узнал, что Колин не калека. Борода его дрожала, глаза быстро моргали, а старое, сморщенное лицо было покрыто, было мокрым от слез. «Я никогда раньше не видел никакого смысла в словословии», — хриплым голосом сказал он. «Но теперь я думаю по-другому. Я должен сказать, что ты набрал 2,5 килограмма за эту неделю, мистер Колин. 2,5!» Колин внимательно смотрел через сад. Там что-то привлекло его внимание, и на лице его выразилось недоумение. «Кто это идет сюда?» — быстро спросил он. «Кто это?» Дверь под плечом тихонько открылась, и вошла женщина. Она вошла как раз на последней строчке их пения, но тут же остановилась и, глядя на них, внимательно слушала. Позади нее была зеленая плющевая стена, а через деревья пробивались солнечные лучи, играя на ее длинной голубой накидке. Ее свежее лицо ласково улыбалось, и она была скорее похожа на искусно написанный портрет из одной книжки Колина. У нее были очень красивые выразительные глаза, которые, казалось, вмещали все, их всех, включая и Бена, и зверушек, и каждый цветочек, который цвел. Несмотря на то, что она появилась неожиданно, никто из них не почувствовал, что она им помешала. Глаза Дикона загорелись, как светильники. «Это же мама! Вот кто это!» — закричал он и бегом бросился к ней через полянку. Колин тоже пошел ей навстречу, а за ним последовала и Мэри. Они оба почувствовали, как часто забились их сердечки. «Это мама!» — опять повторил Дикон, когда они подошли поближе. «Я знал, что вы хотите видеть ее, и рассказал ей, где спрятана дверь». Колин протянул свою руку, он весь покраснел и почувствовал какое-то стеснение, но его глаза просто поглощали ее лицо. «Даже когда я болел, я хотел вас видеть», — сказал он, — «вас, Дикона и таинственный сад. Никогда раньше я не хотел ничего и никого». Вид его поднятого лица неожиданно изменил выражение ее собственного. Она покраснела, и уголки ее губ задрожали, а на глаза набежали непрошенные слезы. «Ах, дорогой мой мальчик!» — начала она торжественно. «Ах, мой милый мальчик!» Как будто бы не зная, что еще сказать, она сказала, не сказала «мистер Колин», а просто «милый мальчик». Это получилось так просто! Она, возможно, так говорила Дикону, когда видела что-то в его лице, что касалось ее. Колину это понравилось. «Вы удивляетесь тому, что я настолько здоров?» — спросил он. Она обняла его за плечи, и от улыбки глаза ее снова заблестели. «Да», — сказала она, — «но ты так похож на свою маму, что у меня сердце так и встрепенулось». «Вы думаете?» — застенчиво спросил Колин. «Вы думаете, что мой отец полюбит меня?» «Ну, конечно же! Без сомнения, мой мальчик!» — ответила она и нежно по-родному погладила его по плечу. «Он должен вернуться! Он должен!» «Сьюзен Софтбери!» — начал Бен, подходя к ней. «Ты только посмотри на ноги парня! Они были как барабанные палочки в чулочках пару месяцев назад, и я слышал, как люди говорили, что они у него кривые и колени вовнутрь. Но ты только полюбуйся!» Сьюзен засмеялась своим живым добродушным смехом. «Они будут нормальными, сильными ребячьими ногами. Еще только чуть-чуть, и они будут», — сказала она. «Дай время, чтобы он играл и работал в саду, но чтобы ел с аппетитом. Да достаточно попил хорошего свежего молока, и тогда во всем Йоркшире не найдешь подобных ног. Слава Богу!» Она положила обе руки на плечи мисс Мэри и по-матерински заглянула в ее маленькое личико. «И ты тоже», — сказала она. «Ты стала такой крепышкой, почти как наш Елизавет. Я уверена, что ты такая же, как твоя мама. Наша Марта говорит, что мисс Медлок слышала, что она была красавицей. Ты будешь, как цветущая роза, когда подрастешь, милая моя девочка. Пусть Бог благословит тебя». Она, конечно же, не сказала о том, что когда Марта в свой выходной день пришла домой и описала страшненькую, болезненно-желтую девочку, то нисколько не поверила тому, что слышала миссис Медлок. «Никак не может быть, чтобы такая красивая женщина была матерью такой дурнушки!» — непреклонно возразила Марта. И Мэри практически... У Мэри практически не было времени, чтобы обращать внимание на то, как изменилось ее лицо. Она знала только одно, что выглядит она теперь иначе. И, кажется, у нее теперь гораздо больше волос на голове. И росли они очень быстро. Но, вспоминая удовольствие, которое она испытывала, когда смотрела на мэм Шахиб, Мэри была рада услышать, что когда-нибудь она будет похожа на нее. Сьюзен обошла вместе с ними их сад. Они рассказали целую историю обо всем, показали ей каждый кустик и каждое дерево, которое жило. Колин шел рядом с ней с одной стороны, а Мэри с другой. Оба они все смотрели на нее, на ее спокойное розовое лицо, и тайно удивляясь тем радостным чувствам, которые они испытывали в ее присутствии. Казалось, что она понимает их, как Дикон понимает своих зверушек. Она останавливалась возле цветов и рассказывала им о них, поговорила с ними, как с детьми. Саша следовал за ней. Один или даже два раза он что-то ей прокаркал, а затем взлетел и сел ей прямо на плечо. Точно это был Дикон. Когда они рассказали ей о малиновке и ее первых полетах птенцов, Она смеялась по-матерински, ласково и как-то уютно. Я думаю, что для них учиться летать — это все равно, что маленьким детям учиться ходить. Но если бы у детей были крылья вместо ножек, то я гораздо больше бы волновалась, — сказала она. Наверное, потому что она была такой замечательной женщиной в своем уютном степном коттедже, поэтому они, наконец, решили посвятить ее в свои секреты. «А вы верите в Бога?» — спросил ее, наконец, Колин, после того, как рассказал ей про индийских факиров. «Я надеюсь, что да». «Да, мой дорогой мальчик, верю. Да и что бы мы делали без него?» С того самого момента, как Марта рассказала мне о том, что в этот дом приехала еще одна несчастная сиротка, я стала молиться о вас всех и просить, чтобы Господь посетил ваш дом и сделал его счастливым. И мы все теперь видим, каким чудесным образом он все это совершил. Никогда не переставай верить ему. Помни, что он наполняет весь мир и везде, на всяком месте услышит тебя. Вы хорошо пели, когда я вошла в сад. Я чувствовал себя таким счастливым, — сказал Колин и посмотрел на нее своими большими, красивыми глазами. Я вдруг неожиданно почувствовал, что стал совсем другим. Мои руки и ноги были такими худыми, а теперь я могу копать и стоять и прыгать, и мне так захотелось крикнуть изо всех сил что-нибудь, чтобы Бог мог услышать. Он слышал, когда вы пели словословие, потому что вы пели радостно от сердца. Эх, мой милый, милый мальчик, какое счастье знать Творца радости! И она опять обняла его за плечи. Сьюзен принесла с собой корзинку, в которой были их обычные лакомства, и когда наступил голодный час, Дикот принес ее из своего тайника. Она села с ними под их деревом и наблюдала, как дети расправлялись со своей пищей, смеясь и восхищаясь их здоровым аппетитом. Она была очень веселой, и они вместе с ней смеялись над разными шутками. Она рассказывала им смешные истории на йоркширском диалекте и объясняла им новые слова. Она смеялась до слез, когда они рассказывали ей о том, что им становится все труднее представлять Колина беспомощным инвалидом. «Понимаете, мы не можем не смеяться постоянно, когда мы все вместе», — объяснил Колин. «А это совсем не звучит болезненно. Мы стараемся сдержать смех, но он все равно выскакивает, и притом такими невообразимыми звуками, что просто нет никаких сил». «Одна вещь часто приходит мне на ум», — сказала Мэри. «Когда я неожиданно вспоминаю об этом, тогда я не в состоянии удержаться от смеха. Я все думаю, что лицо Колина скоро станет, как полная луна. Оно еще не такое, но круглеет уже с каждым днем. Представляете, если в одно утро оно станет таким, что мы будем делать?» «Ох, детки, теперь я вижу, как трудно вам приходится играть», — сказала Сьюзи. «Но вам недолго придется так продолжать. Мистер Кравин уже скоро приедет». «Вы думаете, что скоро?» — спросил Колин. «Почему?» Сьюзен мягко улыбнулась. «Я думаю, что это разорвет твое сердце, если кто-нибудь вперед тебя скажет ему о тебе», — сказала она. «Ведь ты ночами не спишь, обдумываешь вашу встречу». «Нет, я не перенесу, если кто-нибудь другой ему скажет», — сказал Колин. «Я придумываю разные способы каждый день, а теперь я думаю, что просто вбегу в его комнату». «Это будет прекрасное начало для него», — сказала Сьюзен. «Я бы хотела увидеть его лицо, мальчик. Он должен вернуться, обязательно должен». Одну вещь, которую они обговаривали, — это как они могут пойти в гости в коттедж. Они все спланировали. Через степь дети поедут, а потом будут вместе обедать на природе. Они познакомятся со всеми 12 детьми, увидят огород Дикона, а вернутся только тогда, когда уже устанут. Наконец Сьюзен встала, чтобы пойти в дом и поговорить с миссис Медлок. Для Колина тоже пришло время возвращаться. Но прежде чем сесть в свою коляску, он подошел поближе к Сьюзен и смущенно посмотрел на нее. а потом вдруг неожиданно схватил складку ее накидки и крепко прижал к себе. — Вы как раз то, что я так хотел, — сказал он. — Я бы хотел, чтобы вы были моей мамой, так же, как и Дикона. Сьюзен склонилась, обняла его и крепко прижала к себе, накрыв накидкой, так, как будто он был братом Дикона. Слезы опять набежали ей на глаза. — Эх, мой мальчик, — сказала она, — твоя родная мама находится в этом саду. Я так думаю. Она не оставляет тебя. Твой отец обязательно должен вернуться. Он должен. Глава 27. В саду. С самого начала сотворения мира в каждом столетии люди всегда открывали что-либо новое. Но в последнем столетии были сделаны такие удивительные открытия, которых еще не было ни в одном из прошлых. И все еще продолжают узнавать о необыкновенных вещах, доселе неизвестных. И так будет продолжаться и продолжаться. Вначале люди не верили, что так может быть. Затем у некоторых из них стала появляться надежда. А потом, когда все это открылось, то люди стали удивляться, почему же этого не было сделано прошлыми поколениями. Одним из новшеств, о котором люди стали задумываться в этом последнем столетии, да, просто задумываться, о такой силе, как электрическая батарея. Для одних они хорошие, как солнечный свет, а для других — опасные, как отрава. Допустить грустную или плохую мысль к себе в сердце так же опасно, как позволить микробам скарлатины начать действовать в вашем теле. Позволить им остаться после того, как они проникли в ваше тело, может привести к тому, что до конца жизни вы не в состоянии будете освободиться от них. Все время, пока ум мисс Мэри был полон всяких противоречивых мыслей о том, что ей не нравится, плохое мнение о людях, ее твердое намерение ни от чего не получать удовольствия и ничем не интересоваться, она оставалась желтолицей, болезненной, скучной и противной девочкой. Однако Господь любил ее, хотя она этого и не подозревала. Все переживания обрушились на нее для ее же пользы. Потом она постепенно стала интересоваться малиновкой и степным коттеджем, полным детей, а потом и странным ворчливым старым садовником, и простой маленькой йоркширской служанкой, весной и таинственным садом, который с каждым днем возвращался к жизни. Занята она была и степным мальчиком, и его зверушками, так что в сердечке у нее не осталось больше места для раздражения, которые так действовали на ее организм, что превращали ее в желтую и постоянно уставшую. Так было и с Колином, когда он заперся в комнате и думал только о своих страхах и слабостях, о своих отвращениях к людям, которые могут взглянуть на него, когда он часами думал о своем горбе и ранней смерти. Это превратило его в истерического, полуумного ипохондрика, который ничего не знал о солнечном сиянии. Он ничего не знал о весне, а также не подозревал, что он может поправиться и встать на свои ноги, если попробует это сделать. Когда же новые, жизнерадостные мысли стали выталкивать старые, глупые, жизнь к нему стала возвращаться. Кровь энергично потекла по его венам, а сила наполняла его, как наводнение. Его научный опыт был довольно практичным и простым. Там даже измеряться не пришлось. Более удивительные вещи могут случиться с каждым, кому противоречивые или безнадежные мысли придут вдруг в голову. нужно просто вспомнить, что есть всемогущий Бог, который видит наше вчера, сегодня и завтра. И когда подумаешь о нем, то другие радостные, смелые мысли вытеснят старые. Не может быть тьмы, когда светит солнышко. В то время, когда таинственный сад оживал, а вместе с ним оживали и дети, далеко-далеко в прекрасных местах бродил один человек. Он ходил по норвежским фьордам и долинам, по швейцарским горам. Это был человек, который вот уже на протяжении 10 лет хранил в своем сердце тяжелые мрачные думы. Он никогда не осмеливался и никогда даже не пробовал пустить новые мысли взамен темных. Он бродил среди голубых озер и все думал. Он взбирался на склоны гор, по которым целыми полянками цвели синие горячавки. По местам, где везде вокруг него цвели разнообразные полевые цветы и наполняли воздух чудесным ароматом. Но он этого не видел. Ужасная печаль всей своей тяжестью навалилась на него. Когда-то он был особенно счастлив, но вот позволил своей душе заполниться темнотой и упрямо отвергал проникновение любого луча в его сердце. Он покинул и забыл свой дом и свои занятия. Когда он путешествовал, темнота окружала его, и при одном взгляде на него у людей пропадало настроение, словно он отравлял весь воздух своим присутствием. Большинство встречавших его людей думали, что он может быть ненормальный человек, который затаил в своей душе какое-то преступление. Это был высокий, с длинным лицом и сгорбленными плечами мужчина. А имя, которое он всегда писал на бланке гостиницы, было Архибальд Кравен, поместье Мисселсвайт, Йоркшир, Англия. С тех пор, как он повстречался с мисс Мэри и сказал ей, что она может иметь свой кусочек земли, он побывал уже во многих-многих местах. Мистер Кравен был в наипрекраснейших местах Европы, хотя более чем на несколько дней он не останавливался нигде. Обычно он выбирал самые уединенные и самые тихие места. Он взбирался на вершины гор, которые скрывались за облаками, наблюдал оттуда за другими горами, когда всходило солнце и озаряло их таким светом, что, казалось, мир только что родился. Но свет, казалось, никогда не касался его самого, пока однажды, впервые за 10 лет, он вдруг понял, что произошло что-то странное. Он был в прекраснейшей австрийской долине и шел один среди такой красоты, которая могла приподнять любую человеческую душу из тени. Шел он долго, но его душа оставалась в тени. Вот он, наконец, устал и лег, чтобы отдохнуть на мшистый ковер возле ручья. Этот чистый маленький ручеек весело бежал вдоль своего неровного узенького пути через сочную влажную зелень. Иногда бег его звучал глухим смехом, когда он натыкался на круглые камни. Птички подходили и наклоняли свои головки, чтобы напиться, затем, встряхнув крылышками, улетали прочь. Казалось, что ручей был живой, но его нежный голосок делал спокойствие как-то глубже. В долине была абсолютная тишина. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.